Возвращаемся в город Энск на неделю назад. Комсомольский секретарь Гена позвонил, когда наши третьи смены уже заканчивались. Миша причем позвонил? Телефон-то только у него был. Он и сообщил мне это уже, когда мы в ночном автобусе ехали. «Завтра утром сразу после смены и двинем туда», — сказал я, выслушав его речь. «Как раз к 9 будем на Сусанина». «А я тоже там нужен?» — довольно напряженно ответил он. «Может, ты сам со всем этим разберешься?» «Нужен, Миша, нужен!» Уверенно возразил я. «Один человек – это просто проситель. А двое – уже коллектив, как учат товарищи Маркс и Энгельс. А с коллективом разговаривают совсем не так, как с отдельно взятой личностью. Так что можешь просто молча посидеть и в нужных местах покивать головой». «Ну ладно, уговорил». Все равно с солидным сомнением согласился он. «Покиваю. Как я понял, Коля с Володями тоже приглашены. Ну, может, один из них кто-то. Так что спокойным этот разговор вряд ли получится». «Чего заранее загадывать?» – отвечал я. «Когда будут бить, будем плакать. А пока нас норма в 6 вагоночек облицовочки ждет». 8, – уточнил Миша. «Мы же встречный план перевыполняем». «Но 8 значит 8». Не стал спорить я. «Хотя бред собачий это перевыполнение, на мой взгляд». Натолкатель, слава тебе, Господи, нас не отрядили. Работали мы в этот раз обычными садчиками. И ничего примечательного в эту смену не произошло. Если, конечно, не считать визита Кольки-обжигальщика. Оказывается, стык в стык с нашим цехом здесь имелся и еще один. Без названия, но со своей печкой. Там делали товары народного потребления. Как-то керамические горшки, чайники, вазы, чашки, тарелки и тому подобную дребедень жутких форм и расцветок. Занимался всем этим один единственный работник, которого по фамилии никто не называл. Просто Колька-обжигальщик, и все тут. Он почему-то прямо ко мне подошел во время первого перекура. «Слышь, летчик!» – отвел он меня в сторонку. «У тебя там еще спиртяги не завалялось?» Я ничего не понял, но на всякий случай поддакнул. «Пошукаем, Коля, пошукаем!» «Я тогда тебе могу большую вазу авансом выдать». «Что за ваза?» – заинтересовался я. «Пошли, покажу». И он отвел меня в свои закрома, отпер большой металлический шкаф и указал на огромную напольную вазу, метр в высоту, не меньше, в традиционных керамблоковых тонах, от бледно-коричневого до темно-коричневого. «Круто!» – восхитился я. «Пусть она пока здесь постоит. Когда спирт принесу, тогда и обменяемся». «Заметана!» – быстро согласился он. «Только ты не разбавляй его. Лучше чистым». «Понял. Принесу чистяк!» – согласился я и вернулся к своей бригаде. Здесь Миша объяснил, наконец, мне, в чем тут дело. Оказалось, что все наши МЖКовцы меняли горшки с чайниками на стандартную магазинную водку. А я один приносил спирт ректификат со своей работы, чем заслужил почет и уважение от обжигальщика Кольки. Вазу эту напольную у нас все хотели поиметь. Но он их придерживает. Строгий учет, говорит, за ними и контроль. Так что считай, что тебе крупно повезло. «И что я буду делать с этой вазой?» – спросил я. «Не придумаешь, мне отдашь!» Разрешил мои сомнения Миша, и мы приступили к очередной вагонке облицовки. В перерыв я последовал умным советам Мишани и не стал укладываться спать, а вместо этого погулял по цеху. «Он у нас необъятный. Пока дойдешь от одной крайней точки, где вагонки выкатывают из печей на разгрузку, до другой, смежной с формовкой и керамзитом, добрых полчаса пройдет. Поэтому вторая половина смены протекла без особенных напрягов. Даже и спать не хотелось. Нет, вру, конечно, хотелось, но не смертельно. Выкатили мы не по 8, а только по 7,5 телег на работника. Но мастер-баба Юля и этому рада была. А утром на первом автобусе 30-го маршрута мы с Мишей отправились в город навстречу новым приключениям. «А если мы с Володями таким вот образом отношения испортим?» — пытал меня по дороге Миша. «Тебе чего больше надо?» — хмуро возражал я. «Дом построить или хорошие отношения с Володями сохранить?» «Дом, конечно», — отвечал он. «Но и отношения тоже не последнее дело». «Ну тогда прекращай истерику». «Да, и еще что-то тебе надо делать». Я почесал в затылке. «А, не забывай кивать в нужных местах. И тогда все будет хорошо». «Ну или плохо», — мысленно добавил я. «Тут уж одно из двух». А на входе в райком нас ждала та самая комсомолка Катя, которая не пускала меня неделю назад. «О, Катюша!» – обрадовался я знакомому лицу. «Как жизнь молодая!» «Вы к Геннадию Палычу?» – проигнорировала она мой вопрос. «Так точно!» – взял под козырек я. «Нас в руководство кооптируют». «Проходите. Второй этаж. Кабинет 13». «Спасибо, начальник», — повторно взял я под козырек. «За доброту и душевную щедрость». «Однако номер комнаты у нашего секретаря тот еще», — подумал я. «Обычно это число пропускают при нумерации. Ну да ладно, будем надеяться, что после кирпичного завода нам уже никакие приметы не страшны». Постучались, зашли. Миша оказался кругом прав. Там уже сидели, развалясь на креслах, оба наших любимых руководителя. Слева длинный и тощий Коля Володин, справа низенький и с пролысиной Володя Колин. А по центру Гена Крокодил, само собой. «Садитесь, бойцы», — указал секретарь нам на стулья возле приставного столика. «Поговорим, так сказать, в тесном кругу единомышленников». «В тамбовских лесах твои единомышленники бегают», — мысленно вздохнул я, но сказал вполне нейтральную фразу. «Конечно, поговорим. С хорошими людьми всегда приятно пообщаться». «Ты чего, Зёма?» — с места в карьер начал длинный Коля. «Нас подсидеть задумал?» «А ты как думал, Зёма?» — ответил я ему в том же тоне. «Что ты всю жизнь в этом теплом кресле просидишь, ни хрена не делая?» «Стоп, стоп!» — притормозил его Гена-секретарь. «Давайте для начала лучше сосредоточимся на чем-то позитивном». Все погрузились в раздумья, пытаясь, видимо, выловить хоть какой-то позитив в море разливанного негатива, окружившего нас со всех сторон. Видимо, никто ничего позитивного не обнаружил, поэтому продолжил все тот же Гена. «Наши старшие товарищи, Николай», — сказал он, обращаясь к длинному руководителю, — «высказывают некоторое недоумение относительно хода строительства новых домов в МЖК». «И что это за товарищи?» — тут же переспросил низенький Володя. «Я тебе потом объясню», — Отмахнулся от несущественного вопроса Гена и тут же продолжил. «И есть мнение?» Тут он обвел всех нас проницательным взглядом и выдал довольно длительную паузу. «Чтобы мы прониклись, наверное». «Есть мнение?» – повторил он. «Что необходимы некоторые организационные выводы?» «Да нормально все строится!» Не выдержал Коля. «Вот только на днях площадку от насаждений очистили. А еще что за последний месяц, например, сделано в этом направлении?» Не выдержал я. «А еще...» Тут Коля погрузился в раздумья, и микрофон у него перехватил Володя. «А еще мы провели переговоры с новым проектировщиком и двумя потенциальными застройщиками». «И каковы результаты этих переговоров?» – спросил секретарь. «На следующей неделе снова встречаемся», – буркнул Володя. «Договорились продолжать договариваться?» – вставил ему шпильку я. «За полгода-то можно было хотя бы остановиться на чем-то конкретном?» «С такими условиями, как у вас, остановишься!» Зло бросил Коля. «Застройщику всего две квартиры отводятся. Разбежались они работать за эту ерунду». «Стоп!» Опять остановил дискуссию Гена. «Короче говоря, транслирую руководящие указания вышестоящих товарищей». И он многозначительно поднял глаза к потолку. «Бойцы Летов и... Шубин...» Помог ему я. «Да, и Шубин. Вводится в районный штаб МЖК с одновременным занятием должностей старшего инженера по капстроительству и инженера по технике безопасности в МПСХО. Бумаги оформим в рабочем порядке, а вы все можете приступать к выполнению своих обязанностей. Все свободны». «Да, а ты, Летов, останься». Я и остался. Шепнул только Мише, чтобы подождал где-нибудь в приемной. «Так», – передвинул бумаги на своем столе секретарь. «Александр, поясни-ка ты мне, друг любезный, свои слова насчет зарабатывания денег». «Запросто». Я пересел на кресло поближе к столу секретаря и начал. «Сам знаешь, какие сейчас времена на дворе. Переходные». «А это что значит?» «И что это значит?» «А то, что старые законы уже не действуют, а новые еще не работают, или их просто не сочинили, что дает широкий простор инициативе и творчеству народных масс». «Круто задвинул», – улыбнулся Гена. «Если по-простому, то можно очень неплохо подняться и заработать приличные бабки». «Теориями я по горло сыт», – перебил он меня. «Давай уже конкретику». «Запросто», – повторил я. «Есть такая тема, называется кабельное телевидение. Доставка народа населению желаемого им телевизионного контента. Один знакомый только-только разворачивается с этим делом. Могу перетащить его в МПСХО». «Мелковато», – поморщился Гена. «Какие там деньги?» «Не скажи», – ответил я. «Червонец, а то полтора с квартиры в месяц. Можно охватить для начала какой-нибудь микрорайон с парой тысяч квартир. Это уже будет 20-30 тысяч в месяц. И это не говоря уже о том, что там не только популярные фильмы гонять можно будет, а и что-то свое задвигать. А это и реклама, и влияние, и имидж». «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался Гена. «А поподробнее?» «Видеокамеры у нас пока нет, но достать ее несложно. А там Снимай и выдавай в эфир все, что посчитаешь нужным. А дальше придут рекламодатели, надеюсь. А это дополнительные очень неплохие деньги. Плюс можно же и самим себя рекламировать. Интересно, вслух подумал секретарь. А еще что можешь предложить? Мгновенные лотереи. Вылетело у меня само собой. Видел, наверное, в киосках такие штучки. Это сложно, возразил Гена. Там лицензии поди какие-то оформлять придется. С торговлей договариваться. Все решаемо. Я узнавал. Агрегат для печатания такого добра немцы продают. Если не новый АБУ, совсем недорого. На лицензии уже год как все наплевали. А торговлю я на себя могу взять. Примерный доход, как я прикидывал, будет начинаться с сотни тысяч. В месяц, конечно. Ладно. А еще что у тебя в загашнике имеется? Еще можно свой банк организовать. Ляпнул я. А вот с этого места давай поподробнее. Что за банк? На какой базе? Откуда ты знаешь технологию этого дела? Заерзал в своем кресле Гена. Не рассказывать же тебе, что я в прошлой своей жизни 8 лет отдал банковской деятельности. В 3 разных учреждениях этого направления отработал. Подумал я. Акционерный, коммерческий. Какой же еще? Начал я отвечать на очередь его вопросов. Как Инком, например. Или Минотеп. Там же тоже люди со стороны пришли. Притормозил слегка. Но, видя, что мои слова попадают на благодатную почву, продолжил. На базе заводского отделения Промстройбанка, например, можно. Я там знаком с 2-3 работниками, включая первое лицо. Технологию они расскажут. Дело, в общем и целом, нехитрое. Перекладывай деньги с одного счета на другой. И не забывай проценты за кредиты вовремя выбивать. А, нет, еще можно привлекать деньги населения на депозиты. Сберкассы же сейчас дают все те же убогие 2-3% годовых. Дай народу хотя бы 5 или 7%, и в очередь весь город выстроится. А уставный капитал... Неожиданно Гена проявил зачатки познаний в банковском деле. С нашей стороны можно внести эти самые деньги, которые предприятия за бойцов перечислили. Там 300 тысяч примерно. Должно хватить. Боюсь, что все они сейчас в обороте. Нервно забарабанил он пальцами по столу. И ничего оттуда быстро не вытащишь. Кто бы сомневался, уныло вздохнул я. А еще, скорее всего, спустили их давно Володе с Колями, с их-то способностями к бизнесу. Тогда надо быстро сколотить начальный капитал и затем переходить уже к более основательным вещам. Как атомный запал у водородной бомбы действует, знаешь? Знаю, ответил Гена, но развивать эту тему не стал. А вместо того спросил. На кабельном телевидении и лотереях быстро ничего не заработаешь. Есть и еще одна мысль. Покладисто продолжил излагать я. Импорт автомобилей. Сейчас ведь из-за границы везут в основном компьютеры, да домашнюю электронику типа видиков или спутниковых тарелок. Эта рыночная ниша уже перенасыщена. А вот машин практически никто не привозит. А спрос огромный. Продолжай, попросил Гена. Чисто случайно получилось так, что у меня есть знакомый во Франкфурте. Который на майне? Уточнил Гена. Да, на майне. Он этнически немец. Славик Шульц зовут. Мы с ним в одном дворе выросли. А год назад он съехал вместе с родителями на историческую родину. Связи я не терял. Списываемся регулярно. Так, в одном из своих последних писем он рассказал про франкфуртский рынок подержанных авто. Необъятный он. За горизонт уходит. А цены там очень божеские. 7-8-летний Мерседес можно за 1000-1500 марок приобрести. Это 3-4 тысячи рублей, если по неофициальному курсу. Знаешь, почем его здесь продать можно будет? Я думаю, не меньше, чем за стольник. Задумчиво ответил Гена. Доставка и разные там платежи заинтересованным товарищам еще отберут 10-20 тысяч. Но все равно маржа будет зашкаливать за 300%. А таможня? А разрешение на выезд? Все решаемо, скромно сказал я, разглядывая свои ногти. При желании. Хорошо, наконец вышел из задумчивости секретарь. Я подумаю, а ты пока иди работай. Хотя нет, стой. Со строительством-то ты как вопрос решать думаешь? Это же основная для нас работа, как ни крути. Тут все непросто, вернулся я к столу. А очень просто, товарищ второй секретарь райкома. У нас 12 гавриков в отряде, а квартир в доме планируется 14. Две штуки отходят застройщику. Ясен же пень, что никто из вменяемых строителей за такую прибыль работать не станет. Значит, надо просто увеличить число квартир и отдать застройщику хотя бы 6 штук. Ты же не хуже меня знаешь, что участок у вас маленький, в стороны его не расширишь никак, а высоту поднимать не дадут архитекторы. Историческая застройка кругом. Есть один выход. Прищурился я. С левой стороны, если смотреть от реки, там стоит полуразрушенное строение, которое все называют баней. Есть такое дело, согласился Гена. Если его снести, вполне можно еще один подъезд добавить. Там площадей хватит всем. В этой бане теплопункт, так что ее нельзя сносить. Теплопункт можно перенести в подвал нашего дома. И всех делов-то. Да и застройщиков надо выбирать не из числа старых советских, типа СМУ-155 или спецтяжмонтажстрой, а поискать среди новых и молодых. Я краем уха слышал про такие структуры, как Русский клуб и АМК. Хорошо они поднялись за последний год. Я думаю, они не откажутся от квартир в исторической части города по сходной цене. «Я тебя услышал», – проговорил сквозь зубы Гена. «И мне надо подумать. Свободен пока». На этих словах я и покинул кабинет номер 13. Миши нигде видно не было. «Наверное, на улицу вышел», – подумал я. А при выходе я опять натолкнулся на комсомолку Катю. «Ну как? Кооптировали тебя в руководство?» Неожиданно начала она беседу. «Так точно, товарищ Катя!» Бодро ответил я. «И в районный штаб МЖК, и в МПСХО. Сплошная победа!» «Стало быть, ты теперь кавалер при должности и деньгах?» Продолжила она. «Получается, что да. Ну тогда пригласи меня куда-нибудь, кавалер». И она кокетливо состроила мне глазки. От неожиданности я едва не поперхнулся, но устоял. «Какие вопросы, Катюша? Ясное дело, приглашаю. Какое заведение желает посетить молодая и привлекательная комсомолка в это время суток?» «В это время комсомолка еще на работе», быстро ответила она. «А вот вечером, после 6 часов, любое, на твое усмотрение». «Тогда договорились. Встречаемся в 6 часов вечера». «После войны», — добавил я мысленно. «Возле Ивана Сусанина. Форма одежды парадная. Ну, я побежал. Мне бы поспать еще после ночной смены». И я поцеловал ей ручку, а она оказалась не против этого. «Мда», — думал я, сбегая по ступенькам райкома. «Новые времена, новые нравы». Миша был здесь и прогуливался по тротуару туда-сюда. «Ну что там Гена от тебя хотел?» Тут же вылетело у него наболевшее. «Детали его интересовали. Что мы будем делать? Да как? Да с какой скоростью?» Я ему их и выложил. «А что за детали?» «Давай потом. Сейчас спать уж очень хочется». «Ну, давай потом». С некоторым усилием согласился он. Но по его лицу было понятно, что не нравится ему моя скрытность. «Ай, ладно. Не в том я состоянии сейчас был, чтобы улавливать настроение по лицам. Мы распрощались. Я на 40-й автобус влез на той стороне площади, а он отбыл в свою кузнечихинскую глухомань. Он там в частном доме проживал с женой, ребенком и тещей. Доехал я с комфортом. По утрам поток трудящихся у нас же в противоположную сторону едет. Из Заречки в центр. А мне надо было наоборот, в Заречку. Но быстро добраться до койки мне было не суждено. В арке нашего 8-го дома меня заарканил некто в спортивном костюме. Не в «Адидасе», конечно, в отечественном. «Здорово, летчик!» Сходу подал он мне свою клешню. «А я тебя как раз караулю». «Привет», – буркнул я, пожимая ему руку. «Чё надо?» «Съезжай я. Ключи вот принёс. Покараулишь мою квартирку?» «Ну ничего ж себе», – воскликнул я мысленно. «А решение моих наболевших вопросов само собой в руки идёт». «Давай», – забрал я у него ключи на связке. «Надо бы посмотреть, все ли там в порядке, а то потом предъявишь». «Ты чё, старому дружбану не доверяешь?» – обиделся тот. «Слышал, как американский президент говорит? Доверяй, но проверяй. Так что пошли смотреть. Заодно и адрес узнаю, а то ведь выяснять как-то придется, где она притаилась». «Квартирка эта». Она оказалась в соседнем доме, с номером 10. Такая же сталинка, как моя, но покороче. Всего 6 подъездов. Зашли в крайний подъезд, в первый. Этот товарищ забрал у меня ключи обратно и отпер сначала входную дверь на втором этаже, потом ближайшую к выходу комнату справа. «А квартирка-то копия моей». Та же планировка, те же 3 комнаты и кухня. «Смотри!» – сделал он широкий жест. Обстановка тут была более чем спартанская. Одежный шкаф в одном углу, старинный комод в другом. И прислоненная к стене раскладушка. Все, даже телевизора нет. Сломано ничего не было. «Все нормуль!» Кивнул я жильцу. Узнать бы еще, как его зовут и в каких мы с ним отношениях были. «Слушай, расскажи, если не влом, про эту квартиру. Кто тут еще живет? Я ж тебе рассказывал. Но могу еще раз повторить. Живут тут еще 2 семьи. Направо Пискуновы, Олежек с Наташей. Налево Дубины, 5, включая тещу. Ну, я побежал». «Подожди!» Решил я задать ему напоследок еще один вопрос. «А чё ты съезжаешь-то?» «Так работу нашел в Норильске. Денег немеренно обещают. Раз в год 2-месячный отпуск. Так что вернусь в 91-м к лету». «На Норильском никеле, что ли, работу нашел? вылетело у меня. «Не знаю такого», – ответил он. «На Толханской обогатительной фабрике. Квартиру сразу дают, а оклад 2000 плюс премии». «Неплохо», – согласился я. «Далеко только и холодно. Ну, удачи на новом месте. Да, и я поживу тут немного. Можно?» «Сыркой полаялся», – ухмыльнулся он. «Живи, конечно. Мне не жалко». И он испарился. А я еще посмотрел, что тут лежит в шкафу и в комоде. А ничего там не было, кроме вековой пыли. И тоже покинул эту квартирку. И вы будете смеяться, но до своего дивана я опять не добрался. Возле подъезда меня поджидал второй Саня, кабельный предприниматель. «Привет, летчик! А я как раз тебя поджидаю». «Ну, пойдем тогда чайку выпьем, раз такое дело», – буркнул я, и мы поднялись на четвертый этаж. Ириша уже ушла на работу, поэтому нам никто не помешал. Я быстро соорудил чай с двумя бутербродами и продолжил диалог. «Выкладывай, чего надо? Я микрухи достал для усилков и декодеров. Вот». И он положил на стол пластмассовую коробку, в которой что-то пересыпалось. «Надо за неделю всю электронику закончить, а потом уже провода тащить». «Микрухи – это хорошо», – задумчиво ответил я. «Усилки я, конечно, спаяю, вопросов нет. Но у меня к тебе есть встречное предложение». «Какое?» – спросил Саша, дожевывая бутерброд. «Меня сегодня избрали в районный штаб МЖК, а у него, у этого штаба, есть прикормленная конторка, МПСХО называется, многопрофильная, занимается всем подряд. Предлагаю под их крышу перейти». «И что это лично мне даст?» – удивленно переспросил он. «Загибай пальцы. Меньшие налоги. Раз. Так я и совсем не собирался их платить», – тут же возразил Саша. «А зря. Регистрироваться по-любому придется. А там уж как повезет. А у этих комсомольцев все в этом смысле схвачено. А два – это то, что крышу тебе все равно поставят. Только больший процент отстегивать придется». «Это как? Поясни». «А у нас сейчас на дворе что?» «Правильно. Эпоха первоначального накопления капитала. А неотъемлемой частью этого времени является полу и просто криминальные группировки, которые предлагают защиту нарождающемуся бизнесу за некий процент от прибыли. Вот увидишь. Через месяц самое большее, они к тебе придут. А у комсомола крыша круче и надежнее, чем у бандитов. И процент опять же меньше». «Да?» – растерянно ответил Саша. «Об этом я как-то и не подумал». «А ты подумай, подумай. И ведь есть еще и третий аргумент. Покрутишься в этих кругах, обрастешь знакомствами и связями. Потом очень пригодится». Короче говоря, на этом Саша с порядковым номером 2 отправился думать, не забыв напомнить мне про усилки. А я, наконец, рухнул на диван и отрубился. Будильник, естественно, завел. Как-никак опаздывать на первую свиданку не очень здорово. Проснулся от звона будильника. Он у нас был старинный. Сделанный еще при царе Горохе. Ну, то есть при товарище Сталине, конечно. Вот такой. Сложно сказать, откуда он у нас взялся. Просто всегда был у отца, а потом по наследству мне перешел. Встал с дивана, проверил, не занята ли ванная, и сполоснулся под душем. На кухне выслушал очередную порцию нравоучений от дяди Пети. Слава богу еще, что ни Маруси, ни ее хахали мне не встретилось. Потом написал записку Ирише, что у нас смена графика. Сегодня опять третья смена. Так что появлюсь только утром. А далее взял подушку, белье и одеяло и занес все это на свою новую хату. На выходе столкнулся с одним из ее жителей, скрюченным каким-то мужичонкой с сигаретой в углу рта. «А, Саня!» – поприветствовал он меня. «Ты чего тут делаешь? И где Олежек?» Из этого обращения я сделал два вывода. Моего друга зовут Олегом, и он ничего не сказал про свой отъезд остальным своим соквартирникам. «Привет!» – отозвался я. «Олег уехал на севера, зашибать длинный северный рубль. На год примерно. Просил меня покараулить его комнату. Вот и караулю». «Понятно», – процедил он. «Ну, карауль, я не против. Астаграмиться не желаешь?» И он вытащил из внутреннего кармана пиджака бутылку пшеничной водки, а потом потряс, наблюдая за пузырьками. «Вроде хорошая, не ветлужская». «Спасибо, начальник», – ответил я, не зная, как его по имени. «У меня сегодня дело еще одно есть. Может, попозже?» «Попозже ничего не останется», – усмехнулся тот. «Ладно, хозяин-барин, а я пойду найду того, у кого дел нету». «Ну иди, Зёма», – подумал я, – «ищи. За этим в нашем дворе не заржавеет. А я лучше трезвым с Катюшей пообщаюсь». По дороге еще и цветочки прикупил по сходной цене. Благо, август месяц в самом начале, и предложение цветов сильно превышает спрос. Ждать пришлось совсем недолго. Да, надо же, наверное, как-то описать эту Катю. А то что я все время? Комсомолка да комсомолка. Итак, роста она среднего, чуть меньше 170. Волосы тоже средние, между черными и белыми. Шатенка это вроде называется. Черты лица правильные. Скулы чуть больше, чем обычно. Явные следы финно-угорских родственников. Фигура стройная. Ноги длинные, талия узкая. Грудь где-то между вторым и третьим номерами. Одевается не сказать, чтобы в мини, но близко к этому. Знает она прекрасно о своих достоинствах, короче, и умеет их подчеркивать. Судя по короткому нашему общению, не дура и имеет какое-никакое чувство юмора. А вот и она идет от здания райкома, размахивая сумочкой. «Хай, бэйби!» Я передал ей цветочки. 5 огненно-красных гвоздик. «Ты сегодня выглядишь потрясающе!» «Привет!» – отозвалась она, забирая букет. «А выгляжу я так же, как и с утра. Не изменилось с тех пор». «Там темновато было!» – выкрутился я. «Я детали не разглядел. Зато теперь вот...» «Ясно!» – улыбнулась она. «Ну и куда мы пойдем, кавалер?» «На Маяковке куча новых кафешек открылась. Кооперативные все. Можно туда?» «Я не против. Веди». До обозначенной Маяковки от Ивана Сусанина было не сказать, чтобы далеко, но и не 2 шага. Пока крутились в переулках старого города и спускались по крутому откосу, прошло 15 минут. За это время она успела рассказать мне всю свою биографию, в которой, если честно, ничего интересного не было, и выпытать у меня подробности личной жизни. «Но женат я, женат, если ты на кольцо на пальце намекаешь», – ответил я. «Только сейчас мы находимся в процессе расставания и живем в разных местах». «И чего так?» – Заинтересованно продолжила пытать она меня. «Как там классики говорили?» Вздохнул я. «Любовная лодка разбилась о быт». «Давай подробности», – оживилась Катя. «Я вот замужем ни разу не была. Хочется узнать, как не надо себя вести, чтобы тебя бросили». «Слушай, конечно, если интересно», – ответил я и тут же вывалил на нее кучу только что сочиненных подробностей. «А мы, кажется, уже пришли». Перед нами был вход в заведение с завлекательным названием «Скоба». «Говорят, здесь вкусно, и цены не зашкаливают», – продолжил я. «Заходим, если тут места свободные есть», – с большим сомнением уточнила Катя. «В нашем общепите всегда почему-то мест нет». «Если бы все проблемы такими были», – улыбнулся я, – «то люди горя бы не знали и жили до 100 лет. Швейцару, а точнее секьюрити, как у него на бейджике было написано, пришлось дать 2 оранжевых червонца. Тогда он приветливо распахнул перед нами двери этого заведения. Отдельного стола нам, конечно, не нашлось. Пришлось соседствовать еще с одной парой. Но они были неразговорчивыми и смотрели в разные стороны почему-то. Я раскрыл предложенное официанткой меню, но быстро спохватился и отдал его Кате. «Что леди желает выпить в это время суток?» – повторил я старую шутку. «Леди желает джин с тоником», – поддела она меня. «Но его, кажется, тут не предлагают». «И хорошо, что не предлагают», – вырвалось у меня. «Гадость изрядная эта можжевеловка! Как будто настой на хвойном мыле какой-то пьешь!» «Правда?» – изумилась она. «Ладно, тогда бокал шардоне и мясо с картошкой». «Ну а мне?» – я забрал меню назад. «Армянский коньяк 5 звезд и спагетти с морепродуктами», – продиктовал я официантке. «Ну и греческий салатик, что ли, если остался?» «Остался», – обнадежила меня официантка в белом фартуке и быстро скрылась в недрах заведения. «Обычно обслуживающий персонал таких заведений», – сказал я Кате чисто в целях поддержать разговор, – «одевается в соответствии с названием. Ну там, если кафе называется Тарантелла, к примеру, то они по-итальянски смотрятся. В комициях и фазолетто. Если сертаки, то по-гречески. В разных там фустанеллах или враках. А если кафе называется пироги или растягай, то тут уж никуда не отвертеться от косовороток и сарафанов». «И дальше что?» — поинтересовалась Катя. «Да вот все думаю. Во что надо бы одеть обслуживающий персонал кафе «Скоба»? Ну, чтобы соответствовали. В кузнецов, что ли?» «Можно не заморачиваться и надеть те же сарафаны», — ответила Катя, мило улыбаясь. Так мы с ней беседовали ни о чем битых 30 минут, после чего я, наконец, перешел к сути дела. «Послушай, дорогуша», — сказал я ей, допив свой коньяк. А совсем неплохим он оказался. «Ты ведь меня не просто так позвала, верно? Дело же какое-то у тебя ко мне есть. Так ты выкладывай, не стесняйся». «Какой ты проницательный, Саша», — ответила она. «Все так и есть. Дело у меня к тебе. Небольшое, но важное. Возьми меня к себе на работу. А то время идет, а так и просижу всю жизнь на входе в райком». «Ты знаешь», – ответил я, – «об этом пока рановато говорить. Я ведь только-только в руководство попал, в штаб МЖК. А в конторе этой при штабе я вообще пока никто, и звать меня никак. Старший инженер по капстроительству. Но я тебя услышал и пометку в записной книжке сделал. течение августа что-нибудь на твой счет сообразим. А еще лучше, если бы ты меня замуж взял. Выложила остальные карты Катя. У меня как бы есть уже одна жена. Весело отвечал я. А многоженство у нас преследуется уголовным кодексом. Так что этот вопрос тоже откладывается на некоторое время. Еще вина? Катя от второго бокала отказалась. Тогда я рассчитался. Всего-то 35 рублей с копейками. По-божески. И мы вышли на узенькую маяковку с трамвайными путями посередине. «Ты где живешь?» – спросил я. И тут же выяснилось, что примерно там же, где и я. Через две улицы от Свердлова. «Ну, значит, нам по пути. Сейчас машину поймаю». «На метро же можно», – робко возразила она. «На метро долго и скучно», – ответил я, махая рукой проезжающим «Жигулям» и «Волгам». «А откуда у тебя столько денег?» – задала она интересный вопрос. «Что и на кафе хватает, и на такси. Неужели на заводе так хорошо платят?» «Да не смеши мои тапки», – ответил я. 150 там в лучшем случае выдают. Просто я недавно устроился в одно малое предприятие. Там аванс выдали». «Интересно, что за предприятие? Чем занимается? Может, я там тоже пригожусь?» «Это вряд ли. Оно делает туннельные микроскопы и разную прочую электронику. В туннельных микроскопах разбираешься?» «Если честно, то не очень», – рассмеялась она. А я тем временем поймал попутку. Это оказалась 24-я «Волга». Вся черная-черная, как южная ночь, и с хромированной решеткой радиатора. За червонец сторговались до Свердлова. Дороги были пустыми по ночному времени, поэтому докатились до места мы меньше, чем за полчаса. «Ну вот тут я и живу», – махнула рукой Катя в сторону двухэтажного барака, называемого в народе «щитками». «Да», – только и смог выговорить я. «Я думал, их уже все сломали, щитки эти». «Как видишь, не все. Обещают в следующем году. Но как-то даже не верится. А ты где живешь?» «Свердлова 8. А, нет, с сегодняшнего дня Свердлова 10. Переехал». «Это сталинки такие, пятиэтажные». «Они самые. На отдельную квартиру пока не наработал. Комната в коммуналке». «Все равно классно. У вас там, поди, и ванна с горячей водой есть». «Да, конечно. Но летом горячую воду отключают. Сейчас уже опять есть. Пойдем, покажу. Все равно рядом». Закинул я удочку на удачу. «Давай в другой раз, а то поздно уже». И Катя чмокнула меня в щеку и скрылась в подъездной темноте. А я побрел к своей хате. Но не добрел. По дороге меня перехватила Ириша. Она сидела на скамеечке между 8-м и 10-м домами, откуда открывался прекрасный обзор обоих дворов. «Значит, говоришь, третья смена у тебя?» Прогромыхала она с угрожающими интонациями. «А что ты тут делаешь, Ириша?» Попытался съехать с темы я. «Тебя жду! Неужели не ясно?» Не стала никуда съезжать она, а покатилась как асфальтовый каток дальше. «Бабу себе завел, что ли? Господи ты, боже мой! Стараешься для него, из сил выбиваешься, а он бабу на стороне завел». «Вот как», – подумал я, – «и сила, она, значит, выбивается, лежа на диване». «Ну, раз уж ты сама этот разговор начала», – продолжил я, – «тогда давай расставим все точки по своим местам». И я сел рядом с ней на скамейку. «Давай, расставляй», – предложила она. «Наша совместная жизнь закономерно пришла к печальному исходу», — сказал я, глядя на проезжающий мимо зеленый огонек такси. «Надо разойтись, да и дело с концом». «Стой, стой!» — тут же испугалась она. «А как же твое МЖК? Тебя же отчислят оттуда после развода». «С МЖК я как-нибудь сам разберусь. Жить мне есть где». «И где же, например?» «Старый друг уехал на заработки и оставил ключи от комнаты. Вещи свои я завтра заберу. Давай для начала поживем отдельно месяц, например. А там видно будет». «Скотина!» Снова перешла в режим турбо Ирочка. «Ты ж мне всю жизнь испортил! Кому я теперь такая нужна буду?» «Тебе всего 26 лет. Найдешь себе мужика получше, который тебе жизнь портить не будет», — отговорился я. «А я пойду. Завтра день напряженный ожидается. Надо поспать хоть немного». Она все-таки не удержалась от шпильки в спину. «Что люди-то говорить будут?» «Да ничего особенного», — обернулся я. «Подумаешь, эко-невидаль, очередной развод. Что их, мало в нашем только доме было. Посудачат пару дней и забудут». С этими словами я и скрылся во дворе соседнего дома, оставив супругу размышлять над жгучими загадками бытия.